Глава 49. Никто не сказал мне, что сегодня вечером бал. Джон Шеннон положил сэндвич с ростбифом на салфетку и стер пятнышко горчицы с уголка губ. Учитывая, что Роган был одет так, как обычно, черный костюм и серый шелковый галстук, не он привлек внимание Шеннона. Но вот когда Элли вышла из раздевалки и управления, начала совсем другая история. Реплика сослуживца приковала к ней взоры всех сидевших в отделе. Напарник Шеннон даже присвистнул. Кто-то поинтересовался, не примерка ли это нового наряда для ежегодной церемонии вручения медали? Это была ссылка на широко распространенные домыслы, будто Элли получит полицейский крест за боевые заслуги. Это должен был отметить ее роль в истории, названной в прессе делом манхэттенского парикмахера. Очевидно, репортеры не видели иронии в том, что это прозвище Китри создал для подзаголовка собственной статьи. Элли оглядела свое черное шерстяное расклешенное к низу платье и босоножки на высоком каблуке, коснулась челки своей новой очень короткой стрижки. Поскольку прическа сразу бросалась в глаза, ей пришлось пересмотреть свой повседневный наряд. Выйдя из кабинета, Дэн Эккелс подбоченился. «А ну-ка потише! Хэтчер привела себя в порядок. Оставьте девушку в покое!» Элли втянула щеки и приняла вычурно-жеманную позу, как делают фотомодели. Несколько детективов покатились со смеху. Прошло 4 дня после убийства Китри, а Элли по-прежнему замечала, что коллеги постоянно пытаются ее рассмешить. Однако еще рановато судить, что это дружелюбие отдела, вызванное тем, что она прошла некое испытание или просто-напросто временный теплый фронт. «Прекрасно. Я за тебя, видишь ли, заступаюсь, а ты что делаешь? Поощряешь этих клоунов?» Она посмотрела на лейтенанта, пытаясь разглядеть подтверждение слухов, которые дошли до нее накануне в бандюгах. Очевидно, вопросы местонахождения оружия Эккелса на момент захвата в заложники привели к расследованию его внеслужебной деятельности. Если слухи были верны, Эккелс казался на удивление спокойным. Возможно, что то, что он пережил у Китри, помогло ему по-новому взглянуть на жизнь. А может быть, слухи — это просто слухи. «Полагаю, вам двоим пора куда-то ехать», — многозначительно заметил Эккелс. «О, им точно пора куда-то», — подхватил Шеннон. «Мы пойдем с тобою к алтарю, там тебе сердце подарю». Элли зажала уши и не отнимала рук, пока Роган не подул ей плащ. Дойдя до лестницы, они все еще слышали нестройный хор служивцев. Роган оставил машину неподалеку от места назначения на улице Бликер. «Это было очень великодушно с твоей стороны, Джей-Джей». «Хватит меня благодарить». Они вошли в здание и направились в зал, находившийся в стороне от главного вестибюля. Дымчатые синие бархатные шторы спускались до самого пола. Лиловые мягкие кресла аккуратно выстроились в 4 ряда. Примерно треть места уже была занята. Элли узнала грузного мужчину в первом ряду. Детектив Хэнк Додж поздоровалась с ней кивком, она ответила тем же. В передней части зала, на подставке рядом с простым венком из чайных роз и закрытым гробом, стояла портретная фотография Рэйчел Пек. Портрет, которому так не суждено было украсить обложку ее книги. 3 дня назад Элли позвонила отцу Рэйчел, упросить его забрать тело дочери, чтобы ее не похоронили в картонном ящике на Харт-Айленде, где заключенные складывают такие гробы штабелями по 5 штук. Только повесив трубку, Элли поняла, что успела несколько раз обозвать его так, как не полагается называть служителей Господа. Она бы никогда не стала просить Рогана оплатить похороны, однако он слышал, как она разговаривала с священником. Через час после ее телефонной беседы с преподобным Элайджем Пеком Роган договорился насчет места и времени прощальной церемонии. Все, что оставалось Элли, известить подругу Рэйчел Джин. Элли ощутила комок в горле, увидев знакомое лицо в глубине зала. Ее брат ради такого случая даже надел спортивную куртку. «Где ты это взял?» — — шепнула, дернув его за рукав. — Не спрашивай, по крайней мере, не предупредив меня о моих правах. Заняв места в заднем ряду, Джесс и Роган обменялись приветствиями, непроизвольно перейдя на полушепот. — Ты оказался добряком, — заметила Элли, легонько сжав плечо брата. — Да ладно, пустяки. Сегодня утром она поделилась с ним опасением, что никто не придет на похороны. Сейчас, оглядывая зал, она поняла, что ее тревога была напрасной. Может быть, с семьей отношения у Рэйчел и не сложились, зато у нее были друзья. Сейчас одна из ее подруг заняла место на кафедре возле фотографии Рэйчел и представилась как Джина Дакост. Она сказала собравшимся, что не представляет, о чем надо говорить на похоронах лучшей подруги. Милый человек, заведующий этим похоронным домом, предложил прочесть несколько подходящих к случаю молитв, но все знали, что за такие дела призрак Рэйчел обязательно вернется и надерет ей задницу. Поэтому Джина стала рассказывать про доброту и щедрость Рэйчел, про ее талант, про тот вечер, когда она получила сотрясение, пытаясь объехать парковочный автомат на улице Джонса. Джина предложила остальным поделиться своими воспоминаниями. «Только не надо печальных историй», — предупредила она. Элли узнала опоздавшего, который тихо проскользнул в зал. Отыскивая свободное место, он заметил ее и грустно улыбнулся. Элли быстро махнула ему рукой. Она знала, что этот человек обязательно придет. Люди по очереди выходили к кафедре. Элли сложила руки на коленях, прикрыла глаза и про себя произнесла собственную речь. «После того, как я нашла Челси Харт, понедельник утром, у меня было 3 дня на спасение Рэйчел. Этого казалось мало. Я впустую потратила 36 часов. Между тем у меня в рюкзаке лежали 3 дела, убеждавшие, что-то не так. 36 часов могли все изменить. У меня были 3 дня, но я их не использовала. Я не поверила собственному чутью. Не была достаточно уверена. В следующий раз я медлить не стану. В следующий раз я вспомню Рэйчел и Челси и поступлю иначе». Открыв глаза, Элли поняла, что ей стало легче. Чувство вины постепенно испарялось. Она ощутила покой, почувствовала, что сейчас она должна была быть здесь, что ее место в этом зале. Элли чувствовала себя нормальной. Сегодня вечером, когда Джесс уйдет на работу, она останется одна в гостиной. Элли сделает финальный шаг, прежде чем перевернуть последнюю страницу этого дела. Она свяжется с Биллом Харрингтоном и поблагодарит его за тот звонок на горячую линию, поблагодарит за то, что он послушал Робби. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Кайжезнева читал Вячеслав Герасимов.